Вновь начались дебаты. Вариант «помоги нам тут всех убить, а мы скажем спасибо» я сразу отмел. Не осилю я. Мне понадобится совершить нечто похожее, что было на Хоккайдо, чтобы одолеть хотя бы того глиста, что тут называется драконом. На это у меня нет ни сил, ни времени. Да и не только у меня. Егорычера уже затормозились в развитии, все восьмой уровень взять не могут. Приходится большой запас держать, а потом вмиг его тратить под ноль. Ну и самое главное, зачем мне горбатиться и тратиться ради посторонних? Они даже не мои верующие. В общем, переговоры зашли в тупик. Предложить они мне ничего, собственно, не могли. Артефакты мне не нужны, кристаллы им и сами нужны. Редких ресурсов у них нет. Да, собственно, ничего нет, они едва выживают. Единственное, что у них есть, это они сами, но верить в богов они не хотят, так как боятся и презирают их. И что вы от меня тогда хотите? Устало вздохнув, посмотрел на них. Те замолчали, так и сидели минуту, смотрели друг на друга. Утро вечера мудренее, заговорил тот старик. Предлагаю завтра. Договорить он не смог, так как помещение тряхнуло, и раздалась тревога. Кажется, на убежище напали. Глава 9. В общем, несемся мы по коридорам, впереди уже звучат выстрелы и взрывы. Похоже, на охране все же оставляют бойцов, вот они и дали бой неизвестному вторженцу. Но, учитывая, что я получил несколько душ, люди проигрывают. Еще один момент, эти души пытались у меня отобрать и сожрать, а значит, это йокай, как они нас вычислили. Ладно, пока что это не важно, мы выбегаем в то помещение перед воротами, которые, к слову, были чем-то расплавлены, и натыкаемся на жестокое побоище. Тут было порядка 30 стрелков, но уже половину из них разорвали на части, другая с трудом отбивалась, но и они продержатся недолго, слишком много здесь чудищ. Одного бойца, адепта по силе, повалила шестирукая тощая женщина. Ее лицо было алым, нос длинный, а нижняя челюсть как у змеи растягивалась, чтобы живьем проглотить голову человека. В другого вгрызлись какие-то мыши. Каждая сантиметров 30 ростом, ходит на задних лапах, при этом голова человеческая и несоразмерно большая. Здесь была уйма странных созданий, и не только физики, но и энергетические йокай. И их просто тьма, а еще с той стороны, за дверью, их великое множество. «Мерзкие создания!» – прокричал старик-старший маг, едва держа себя в руках. Он еще не до конца восстановился после того подземного побоища, да и его бойцы тоже. Вот, видимо, по этой причине йокай и напали. К моменту нашего появления оставшиеся бойцы уже отступали в коридор. Старший маг не церемонился и, схватив парочку бойцов за плечи, отбросил назад, а сам использовал мощное пламя, что мигом заполонило коридор. Йокай взвыли от боли, но вдруг из пламени вылетел панцирь черепахи, большой черепахи. И этот панцирь ударился о старика, отталкивая его и заставляя отменить заклинание. А миг спустя из панциря показались морда с клювом, ноги и руки с кинжалами, покрытыми льдом. Каппа атаковал мгновенно. Кинжалы его вонзились в шею старика, но барьер, конечно же, выдержал, несмотря на нестабильное состояние из-за гнева. Однако зеленый человек-черепаха ни на миг не замедлился, продолжая на огромной скорости бить и колоть старика. И ладно бы бил только один каппа, но нет, их аж трое пролетело через пламя. Один ударил старика, второй поразил боевого мага и за пару секунд едва не убил, а третий, ну, ему не повезло, на его пути оказался я, среагировавший мгновенно. Так что, познакомившись с моей ногой, черепаха словно футбольный мяч полетела назад, врезаясь в парочку йокаев. Отбросив бойцов назад, в коридоре остались лишь мы со стариком. Оба каппы атаковали нас без устали, третий уже очухался и нагонял, а позади них приближались всевозможные уродцы. Некоторые передвигались по стенам и потолку, оставляя следы от крови, убитых и сожранных людей. Людишки, сдавайтесь, ха-ха, и, возможно, мы сохраним часть вашей популяции, чтобы вы могли плодиться для нас. Смеялись каппы. Старика теснили, я пока не дрался в полную силу, лишь отбивался и оценивал, а также копил. Еще немного, вспышка, прокричали девчата, и я закрыл глаза, ну и лицо старика рукой прикрыл. Не успел тот среагировать на мой жест, как все озарило светом, и множество тварей взвыло. Барьеры барьерами, но чувствительность глаз никто не отменял. Не зря же у большинства йокаев человеческие головы. Каппы поступили весьма логично. Они отпрыгнули назад и спрятались в панцирях. А вот остальные, кто как. Многие просто отвернулись, показав спину, или лица закрыли. чем мы и воспользовались. Точнее, старик, используя всю свою силу старшего мага, он вновь использовал пламя, накрывая весь коридор. Перед этим, он, конечно же, сперва отскочил назад, хотя я вижу, что он уже на пределе. Похлопал его по плечу и кивнул себе за спину, мол, уходи. Тот кивнул в ответ и за миг, выпустив столько силы, сколько смог, развернувшись, побежал прочь, а на его место встали Катя с Леной. Позади все еще находились боевые маги, готовые нас прикрыть. Силу используем, клинки Лены покрылись ветром, а щит Кати – пламенем. Надо выиграть время, кивнул им, продолжая скапливать силу. Есть у меня нехорошее предчувствие. Правда, называется оно предвестник смерти, и все в этом убежище вскоре умрут. И сомневаюсь, что всех этих йокаев хватит на это. А значит, не все так просто. Миг спустя Катя ударила пламенем из щита, а Лена, вытянув клинки, палила из них как из автомата. Девчата еще не освоились в своей силе, да что говорить, они даже светлую магию толком не изучили. А тут такое сила бога. В общем, бьют простенькими атаками, каппы уже вылезли из панцирей, но временно отступили назад. На нас прут остальные йокаи, хотя это больше похоже на приход от грибов. Слышал фразу эту по телевизору. Непонятные создания, которые скорее не пугают, а вызывают отвращение, а порой и смех. И как жаль, что человек тапка на стороне противника. Он бы тут очень пригодился. Боги, мы сожрем вас. Смеялась голова с шестью паучьими лапками. Ползла она по потолку. Ступни. Я хочу съесть их ступни. Вопил тот самый йокай тапка. И да, у него есть рот и глаз, а также руки и ноги. Странно, что на ногах нет обуви. Он же тапок. Но также там была целая тьма и других уродцев. При этом они выдерживали атаки девчат. Пламя жарило, ветер разил, а барьеры держались. Тогда Катя сменила пламя на свет, и щит, словно прожектор, начал светить тем в глаза. Однако монстры, даже вопя от боли в глазах, продолжили бежать. Но вдруг на их пути появились мои скелеты. После той битвы с языкастым у меня почти не осталось скелетов и стражей. Но мне много и не надо. Скелеты сдержали часть тварей, а девчата, да маги за нашими спинами, переключились на йокаев, что на потолке и стенах. Отступая, я призывал еще больше скелетов. И пусть те держались недолго, но секунду-другую нам выигрывали. И вот мы добрались до следующего помещения. Здесь уже собралась большая группа солдат. Ну и сильнейшие маги убежища. Они уже были готовы биться насмерть. А по взглядам вижу, что многие уже смирились с гибелью. «Эй, старик, ты же не против, если это место станет моим храмом?» Подошел я к старшему магу. Девчата же в коридоре всем глаза выжигают, а оставшиеся скелеты изображают живой щит. Это поможет нам? Тот смотрел на меня измученным и подавленным взглядом. Кажется, он уже не верил в победу. «МММММ, это сделает вашу дальнейшую жизнь чуточку опаснее, но есть у меня одна идея». «Дальнейшую?» Оживились люди. «Вижу, как в глазах появилась надежда. Даже их магический фон существенно преобразился. Мы сможем победить. Вы забыли, кто я?» Сдержанно рассмеялся, не забывая поглядывать на коридор. «Девчат все теснят. Ладно, неважно. Верить в себя я вас не заставляю. Но это место будет излучать мою силу и станет моими владениями. Выгонять я вас не буду, наоборот защищу по мере сил. Так что, согласны?» «Согласны», — произнес старик после того, как посмотрел на лица своих людей. «Отлично, тогда попрошу покинуть это место, скоро здесь станет жарко». Люди, к моему удивлению, тут же умчались прочь, как говорится, будто ветром сдуло, разве что из коридоров выглядывали. По поводу помещения, здесь было три коридора, один позади меня, там, где девчата держат оборону, слева коридор и справа коридор, но они встали в самом конце помещения, почти у стены. Помещение весьма большое, метров 200 квадратных. Здесь проводили опросы и фильтрацию беженцев для распределения, ну или для отказа в убежище. Все же в городе проживало куда больше населения, чем может вместить это место. Сейчас здесь почти не осталось устройств, мебели и прочего. Лишь какие-то ящики по углам, с десяток металлических бочек, ну и собственно все. «Гаус!» — крикнула Катя. «Вижу, как той по щиту всякие уродцы долбят когтями и лапами. Она их рубит и бьет силой. Но я уже все закончил. Из меня вырвалась сила, которой я накрыл все это помещение. Следом эта тьма рванула в коридоры, различные помещения, вентиляцию, по которой уже лезли йокаи, и, конечно же, наружу. Тьма эта разила сильнее пламени, выжигая йокаев десятками, каждое мгновение. Особенно страдали энергетики, ведь у них нет физических тел, их просто развоплотило. А божественной энергии я выпустил много, очень много. И как же хорошо, что все эти йокаи собрались в одном месте. Монстры вопили и кричали, но спасения не было. Но вдруг тьма развеялась. Думали они, вижу, как каппы выбираются из своих панцирей. Вижу шок и ужас на их лицах. А ведь выжило не более полутора десятков. Сильнейшие. Промедление длилось недолго, и те, вероятно, намереваясь использовать момент, когда я ослаблен после столь мощной атаки, бросились на рыжих. Те по моей команде отскочили назад, а на пути йокаев появились скелеты. Все, что были, а это почти 200, но убивали их с такой скоростью, что я невольно скривил лицо. Три каппы имели панцирь, что обладал невероятной защитой. Они прятали голову, когда надо, но не прекращая атаковать. Их клинки и магия буквально шинковали скелетов, отчего те развеивались, возвращаясь в загробное царство. И да, я намеренно не дал им броню. Нет в этом необходимости, потому что я уже закончил алтарь. Стоит он в конце этого помещения, и там нет статуи, лишь обелиск, и на нем уже засияли руны. А теперь вам всем. Заулыбался я любимой улыбкой Ани, и в руках моих появились топоры, а на лицах йокаев ужас. Они бросились прочь. Но вот сюрприз, ворота-то восстановились. Правда, он уже был внутри. Собственно, этого я и добивался, когда время тянул. Ловушка захлопнулась. Йокаи быстро собрались по обе стороны от своего вожака, того, кто и привел эту армию. А им оказался статный мужчина с маской лисы на лице, лисьими ушами на макушке и 5 лисьими хвостами, что торчали словно перья павлина. «Вижу, ты доволен собой», — заявил лис. «Стоило мне прийти в это помещение у врат, разом убил большую часть моей армии, еще и запер нас в своем храме. Признаю, хитро, и храм твой весьма мерзкий, но неужели ты думаешь, что этого хватит, чтобы одолеть старшего йокая? Покойник, ты покойник», — рычали и скалились монстры. «Блин, какие же они отвратительные, и что за зонтик с глазом и на человеческой ноге, как он вообще выжил, и кто его выдумал?» Кошмар какой-то, от лиса исходила огромная мощь, он был сильнее того с длинным языком, намного сильнее, и он в состоянии пробить выход из храма, но так легко это ему не дастся. «Молчишь и оцениваешь, это правильно», — продолжил лис, проявляя любопытство, «но я удивлен, не знал, что в этих землях есть другие божества, нежели японские, еще и сразу трое, это будет великолепный пир, жрать, жрать богов, а потом людишек». Зонтик запрыгал на одной ноге, да и остальные йокаи воодушевились, хоть и были истощены. «Как вы нашли это место?» — поинтересовался я, подмечая движение за спиной. Позади выглядывали напуганные люди. Девчата также оставались у алтаря. Они слишком слабы, чтобы сражаться с таким противником. А если я все же не сдюжу, отправлю их в затопленный мир. А ты, правда, верил, что мы не знали о нем? Сдержанно рассмеялся лис. А вот йокаи заржали в голос. «Это место было отличной фермой для выращивания людей нам на прокорм, но явился ты и все испортил, так что из-за тебя все они умрут. Ха, какая наглая морда. Ничего, сейчас мы ее начистим», — раздался грубый голос, и я отошел в сторону, пропуская Егорыча верхом на медведе. «Гаус, сколько можно? Я уже забыл, как врата выглядят», — проворчал идущий позади птицеголовый. «Пепе, привет, Гаус», смущенно заулыбалась Юмика в своем облегающем одеянии ниндзя. «Хаэм», на этот раз она решила не надевать лифчик под одежду, необычно, так похотливая нейросеть видит Юмика, больше эртов в допах. Мы вчетвером встали в ряд, а также я ощущал, что Егорыч уже установил свою руну. Теперь он является богом-защитником этого места. «Да, я создал храм пантеона». «Чего молчишь, хвостатый?» Расхохотался здоровяк на медведе и отхлебнул водки из горла трехлитровой бутылки. «Ну, как отхлебнул 2 литра за раз?» «Удивлен, у вас тут целый пантеон, еще и японская богиня». «Тогда, пожалуй, не буду сдерживаться». Старший йокай мигом обратился в здоровенную лису, уродливую, могучую и размером с тяжелый танк. Монстр тут же бросился вперед, а на него рванул медведь с Егорычем. В этот миг все заволокло светом Ра. Младшие йокаи взвыли, а нас этот свет не слепил. Раз Юмика сразу же бросились на мелких йокаев, а я на лиса, тот врезался в медведя, отбрасывая его, но Егорыч уже спрыгнул со спины могучего зверя и метнул бутылку, попадая ею в глаз лиса. Тот взревел, а глаз зашипел и задымился. Водка, словно кислота, разъедала демоническую тварь, но мощная лапа отправила здоровяка в стену. Однако она стала мягкой. «Все же это мой храм, творю, что хочу». Егорыч безболезненно ударился об стену и миг спустя оказался на ногах, а я уже был рядом и топором рубанул по задней лапе лиса. К удивлению чудища, барьер его был пробит, и полилась кровь. К сожалению, рана быстро затянулась, но и для монстра открылась неприятная истина. Он взорвался пламенем, а оно погасло. Сработала руна защита. Остальные йокай тоже узнали об этом. При этом завеса света все еще продолжала держаться, поэтому ни рыжие, ни люди, ничего не видели. Девчата не в пантеоне, так что Рани мог избавить их от негативного эффекта своей силы. Лис попытался хлопнуть меня хвостом, но из пола резко выросла стена и закрыла меня. Одновременно с этим, из пола вырвались черные шипы. Они вонзились в брюхо твари, но весьма быстро рассыпались. Добежавший Егорыч ловко увернулся от лапы и апперкотом заставил Йокая закрыть пасть. После чего схватил его за шею и перекинул гиганта через себя, а в месте падения появились черные шипы, да и из потолка они ударили. Однако лис закрутил хвостами, сбивая их. Эти его хвосты то и дело вспыхивали магией пяти разных стихий, но вся она поглощалась защитой, и это бесило Йокая, отчего тот яростно выл. Оттолкнувшись хвостами от пола, здоровенная туша почти долетела до высокого потолка и, отскочив от него, бросилась на меня, но получила по морде ногой с разворота. Аватар мой аж дымился из-за силы, который был насыщен через руну тела, да и остальные тоже не жалели энергии. Лис перекатился и, вскочив на лапы, оттолкнулся от пола, тараня лбом Егорыча, но тот в последний момент успел разбить бутылку самогона о голову твари. Запахло спиртом и, казалось, что этот запах способен стерилизовать всю базу. Даже чума и холера не выдержат и умрут. Егорыч вновь познакомился со стеной, а вопящий лис прыгнул на Ра, который сейчас теснил трех кап, но не долетел. Подоспевший я успел схватить его за хвост и бросить в Егорыча. Здоровяк встретил лиса пинком в морду, отправляя его назад, где уже дожидался Миша. Косолапый встал на задние лапы и поймал лиса, который куда больше его, сжав в медвежьих объятиях. Однако хвосты лиса не так просты, они пронзили Мишку насквозь, но тот, ревя от боли, продолжал держать тварь. Мы с Егорычем подбежали и одновременно атаковали. Я создал массивное копье, а тот рубанул своим божественным гигантским тесаком. Хрустнули кости и полилась кровь, а также раздался рев. Лис вырвался и метнул в нас медведя, но тот провалился в дыру в пространстве. Егорыч отозвал его, а после эти хвосты резко удлинились и понеслись на нас словно копья. Они пронзали пол моего храма, словно это обычный камень, а мы едва успевали уклоняться. Слишком уж они были быстры. В этот момент в бок лисы ударил луч света, а световая завеса в помещении потухла. Казалось, весь свет, что раскопил в помещении, был использован для атаки. Лиса прошила насквозь, и он рухнул, однако, покачав головой, тут же продолжил нас атаковать. Рана стремительно зарастала, еще и руна защита потихоньку разряжалась, а силы этой твари, похоже, не собирались заканчиваться. Очередную атаку Йокая я отразил, создав стену, и пусть монстр пробил ее своей тушей, меня он не задел. Присев, подловил летящую тварь и ударил копьем, и вдруг раздался полный боли вопль. «Хаэм, а куда это я там кольнул? Мужик, да ты дьявол!» – заржал Егорыч, а разжал ноги. Поначалу не понимал, о чем они, но, когда лис упал и перекатился пару раз, я увидел, где рана. Йокай даже не сразу смог встать, а я, кажется, кастрировал его. К слову, оставалось лишь три Йокая, их теснила Юмика. Еще один сейчас обращался пеплом в ногах Ура, щелкнул пальцами, и позади троицы монстров появились шипы, пронзая их. Японка среагировала мгновенно и вскрыла горло Йокаев, поглощая часть их силы. Но львиную долю я, конечно же, забрал себе. Все же лишь я умею полноценно поглощать демонических тварей. Если вы думаете, что победили, то ошибаетесь, заговорил лис. Я и половины своей силы не показал. А храм твой, как долго он продержится? Старший Йокай оскалился, и да, силу защиты осталось немного. Лис уже потихоньку высвобождал магию. А твой, улыбнулся я максимально жуткой улыбкой. И тут лис вздрогнул, после чего распался энергией и ударившийся потолок, вернулся в облик лиса и рухнул на пол. Ты не посмеешь, провопил старший Йокай и начал уменьшаться в размерах, пока не стал размером с быка. Свист, и лис словно пуля кинулся на меня, едва ушел в сторону и прошипел от боли. Вновь левой руки лишился, а Йокой, прилипнув к стене, в два укуса съел ее и... Его стошнило, и это обидно как бы. Идиот, проглотил плоть бога смерти, прокомментировал Ра и выстрелил светом. Лис успел отскочить, а бог солнца вдруг стал лучеметом. Лучи летели один за другим, а порой сразу несколько. Лис же носился по стене, иногда применяя что-то из простой магии. Но лучи то лапу ему прострелит, то хвоста лишат. Ра отжигал. В очередной раз отскочив, лис вдруг оступился, а все потому, что Егорыч метнул бутылку в стену и теперь она покрыта водкой. Вспышка света, и водка загорелась, да так, будто там напалм. Лиса накрыла огнем, и пылающий зверь упал со стены, но на него тут же обрушился шквал черных пуль, бьющих с потолка. Они рвали плоть чудовища, а Егорыч подкинул еще одну бутылку. «Уп-ю-ю-ю-ю-ю!» — взвыл лис, и в этот миг ему в правый глаз вонзился метательный нож Юмика. Куна им называется. От силы удара Йокая аж отбросила в сторону, а черные пули продолжали бить его, но и Ра не остановился и продолжал атаковать лазером. «Ра-а-а-а!» — взбесился лис, вспыхнув алой энергией. «Все, руник обздец, убью, убью и сожру вас!» Полный энергии рев пронесся по помещению, отчего мы все поморщились. «Сильно!» «Упь!» — вдруг лис, чьи хвосты торчали во все стороны, словно антенны, замолчал, глаза полезли из орбит, а лапы затряслись. «Ха! Че? Твой алтарь уничтожили?» «Да», — заржал Егорыч, но, посмотрев на меня, сменился в лице. «Не алтарь? Тогда ау! Ух-ха-ха!» Юмика вдруг зарумянилась, а раз схватился за задницу. «Не смотрите на меня так, я не специально!» Возмутился я, а там шип показался из пасти лиса. Можно сказать, вошел наоборот. Вошел в точку выхода, а вышел из точки входа. «И давайте уже его бить, рыжие, вы тоже!» Мы навалились на лиса, что висел на шипе, не в силах прийти в себя. Что-то надломилось в нем, отчего в глазах не осталось воли к сражению. И у него же пять хвостов, и ни один не защитил столь уязвимое место. Вшестером мы били и пинали старшего Йокая. Лишь сильная боль начала приводить его в чувство. Он вспыхнул алой энергией, а мой шип — черный, а потом золотой энергией и светом. Храм Пантеона же, Егорыч, Юмика и Ра добавили своей силы. Лис начал вопить, будто хотя нет, не будто, его действительно сжигало изнутри, и это не продлилось долго. В скором времени лис взял и взорвался, но не как тот языкастый. Этот взорвался энергией, отчего привет, мягкая стена. Вы поглотили демоническую сущность и получаете 201-413 единиц божественной энергии. Вы изменили судьбу множества людей, спася их от скорой гибели. За это вы получаете 144-622 божественной энергии. Всех нас окатило волной божественной энергии, и на этот раз поделилась она равномерно. Да уж, этот монстр оказался лишь немногим слабее демона Хоккайдо, а энергии в себе имел больше. Осколки душ, раздался возглас Юмика. Уже почти очищенные, добавил я и притянул к себе. Этот Йокой полностью поглотил одного, а может, даже двух богов и сожрал с дюжину аватаров. Забирать все себе я не собирался, поэтому шарики энергии полетели в моих товарищей. Все поровну. Ой-ой-ой. Юмика схватилась за живот, когда два шара энергии влетело в нее. Ты чего? Понос? Поинтересовался здоровяк, за что тут же получил маленькими кулачками по грудине. Не понос у меня, я вообще не какаю. Непривычно просто столько энергии разом получать. Ругалась миниатюрная азиатка, а здоровяк ржал. Эти осколки не до конца очищены, и пока очищаются, каждый будет получать неплохое количество энергии, а после разом впитают в себя божественность павшего бога. Никакой силы или божественной роли там уже не осталось, но, кто знает, вдруг получится открыть новую грань. У рыжих, вон, получилось же. Ну чё, отмечать-то будем? Вдруг озадачил нас Егорыч, а Ра едва ли не подпрыгнул. Не-не-не, я в прошлый раз чуть не помер, потом с похмельем по вратам ходить. Нет уж, а я бы выпила. Мило заулыбалась Юмика, косясь на меня. От его пойла ты будешь молить, чтобы тебя убили, рассмеялись рыжие. А еще он ко всем женщинам пристает, когда пьяный. Не ко всем, виновато заулыбался тот, а Юмика вздрогнула и отошла от него подальше. В общем, пьянки не быть. Да и, честно говоря, у меня тут руку сожрали, мне как бы больно и не очень-то и хочется пить, да гулять. У него вроде еще алтарь где-то запрятан, заговорил Ра. Кики со своими змеями сейчас рыщут по городу и окрестностям, они не пропустят ни один алтарь. Так что здесь, можно сказать, теперь безопасно. А храм, его Йокай не заметит, поинтересовалась Лена. Мы глубоко под землей, я максимально ограничу силу рун, чтобы работали лишь на сам храм. Но не уверен, что даже так удастся избежать внимания старших Йокаев. Могу я? Японка подняла руку. Мой алтарь за все это время не нашли монстры. Может, я и храм смогу скрыть? Мы все посмотрели на нее, а та почему-то попятилась назад. Че что? Нет, ничего, попробуй, улыбнулся я, и мы пошли к алтарю храма. В коридоре наткнулись на старика с его боевыми магами. Все выглядели ошарашенными, будто увидели, как полурослик в рукопашном бою одолел огромного орка. Вскоре Юмика нанесла новую руну на алтарь, и обелиск засиял новой золотой руной. Сокрытие позволяет скрыть излучение божественной силы, маны и даже скрыть от людских глаз, замаскировав. Че что? Она зарумянилась, когда я посмотрел на нее. Хочу такую же руну. Она куда лучше руны Мираж Бога Солнца, и это не только руна алтаря до храма, но и вспомогательная руна Бога. Юмика на себя ее может применять. Кажется, я знаю, какая будет следующая руна нашего пантеона, заявил Ра, и все мы были с ним согласны. Если эта руна позволит нам спрятаться от Рейны, да еще и храмы строить в городах. Впрочем, в режиме скрытности храм не будет работать на область, а значит, не будет получать божественную энергию. Но даже так, от храма есть немало пользы. К примеру, как сейчас, это значит, нас теперь не обнаружат, поинтересовался старик. Да, люди все еще тут, вас уже обнаружили, но теперь никто не учует, что здесь храм Бога. И кстати, знакомьтесь, Егорыч, бог-защитник китайского народа, указал я на здоровяка в шапке, ушанке и майке-алкоголичке. Правда, она была вся в крови самого Егорыча и облита водкой. И какие же забавные лица сделали эти китайцы, глаза мгновенно стали как у европейцев, и в них читалось, чё, ну вот так. Пришлось вкратце пересказать историю Егорыча, а тот смущенно поддакивал. Он, блин, стесняется, когда его хвалит. Ладно, теперь можно передохнуть, руку залечить, а еще пора бы заняться затопленным миром. Вскоре его ждет потрясение мирового масштаба. Планета Орген, столица королевства Ша-Ша-Шор, это был огромный город, населенный людонасекомыми, но ни одного конкретного вида, их здесь было много и всякие разные. Кто-то больше походил на людей, кто-то меньше. Несмотря на то, что город населяли эти самые насекомые, он был богатым и процветающим. Жители носили дорогие одежды, по дорогам ездили повозки, в которые были запряжены крупные насекомые, а рынки ломились от товаров. И вдруг, в небе открылся разлом, самый настоящий. Насекомые подняли головы к небу, но не сильно переживали, они уже знали о готовящейся войне миров, и многие посчитали, что это местные боги открыли его. Однако они ошиблись. Из разлома повалили летающие люди, ангелы в золотых доспехах, огромное количество. И среди них была она, прекрасная воительница с великолепными белыми крыльями. Значит, это отсюда меня атаковали? Хм, ощущаю весьма древний и могучий мир, задумалась Рейна, отчего далеко не сразу обратила внимание на город, что находился рядом. Там началась настоящая паника. Глупые смертные, кому вы нужны? Богиня ухмыльнулась. Она не собиралась захватывать этот мир, она пришла грабить, хотя, храм почему бы и нет. Рейна словно луч света полетела в город, пробила какой-то барьер, даже не заметив его. Потом потолок огромного здания, что в несколько раз крупнее самого большого стадиона на земле. А там, ау, ты живешь в этом алтаре, а как же божественный план? Искренне удивилась богиня, приземлившись перед гигантской статуей, что была в высоту более 30 метров и изображала гуманоидного богомола. Вокруг статуи – горы золота, самые настоящие горы, а также всюду блуждали жрецы, которые следили за сохранностью сокровищ их бога, а также держали все в чистоте и порядке. И вдруг из статуи начал выбираться энергетический силуэт. Он упал на пол и, вытянувшись, сформировал того самого богомола. Мерзкое созда, начал было говорить бог, но его смело потоком света. Его, статую, храм, дворец и четверть города. Ой, что-то я разучилась сдерживаться. Рейна прикусила губу. Она горевала, что потратила слишком много божественной энергии. Нерациональное использование силы. За такое ее Гаус бы отругал. В богиню вдруг влился огромный поток энергии, а также божественная сущность иномирного бога. Уф, как в старые добрые. Заулыбалась та, а вот десяткам миллионам разумных насекомых было не до смеха. Все жрецы разом лишились своей силы, а люди потеряли покровительство Бога, ну и королевскую семью. Рейна взлетела и, вернувшись к своей воздушной армии, полетела дальше. Впереди грабеж храмов и поиск новых богов, и все ради великой цели. Но, к сожалению, это не противодействие вторжению на землю. Убежище. Комната Гаусса. Полдень. Первое, что я подумал после пробуждения, это желание сдохнуть, а также недоумение. Как Егорыч уговорил нас с ним выпить, а еще совсем ничего не помню. Все обрывками и словно в тумане. Так, чувствую чье-то дыхание. Наверное, это Кати или Ле. Мех. С ужасом открыв глаза, увидел ее, медвежью морду. Почему в моей кровати медведь Егорыча? Так, я не в кровати, на полу лежу. Но почему на полу? Еще и подушка. Ладно, хоть никого больше нет рядом. Видимо, на этот раз пронесло. Так, чьи это розовые трусики лежат рядом со мной? Явно не медведя. Но, честно говоря, я уже ничему не удивлюсь. Глава 10. Ты Миша или Маша? Спросил я у медведя. Он же посмотрел на меня как на дурака. Или она, твои трусы? Показал я на нежно-розовые миниатюрные трусики. Эррр, медведь хлопнул себя лапой по морде и лег на другой бок. Думаю, это означает нет. Ладно, поднимаемся на ноги и осматриваемся. Кровать моя мятая, но подушки нет, как и одеяло. Хотя логично, они же на полу. В комнате больше никого нет. А еще тут очень сильно пахнет спиртом. Настолько, что работающая вентиляция не справляется. Гаусс, живые есть? Написал я в наш божественный чат. Бачит, как пошутил Егорыч. Ответа не последовало. Видимо, живых нет. Попался изменник. Вдруг раскрылись двери, и внутрь влетели рыжие. Мордочки хитро шкодливые, глаза сияют как фонарики. Но, а, медведь, медведь, а вы кого ожидали? Строго спросил у тех, а девчата подзависли. После чего выдали. Так Миша это, Маша, медведь посмотрел на них как на дуры, помахав мордой, лег на пузо. Кстати, сейчас он был не таким огромным, как раньше. Видимо, умеет сдуваться. Ай, ой, пришлось дать обеим щелбаны, отчего те аж за лбы схватились. А вот нечего наговаривать на меня и Михаила. О чем подумали эти две извращенки? Хотя чего говорить, на лицах все написано. Что вчера было? Поинтересовался я, пока те натирали ноющие лбы. Так Егорыч и Ра все же закончили 7-й уровень и перешли на 8-й. Это и отмечали. Вот здесь и отмечали, указала Лена на место, где лежит медведь. Потом Егорыч привел местных девчат. В общем, пили, гуляли, смеялись. Мы пошли спать, а Юмика решила остаться. Она в стельку пьяная была. А что дальше, мы не знаем. Так вот чьи трусики, осознал я, и девчата начали шеи вертеть, пока не обнаружили улику. Ау, а где их обладательница? Коварно заулыбалась Лена, но тут же схватилась за лоб. Получила щелбан. За что? Что вы, женщины, тут устроили? Ну мы же видели, как Юмика смотрит на тебя. Я лишь простонал и обреченно вздохнул. Нашла. Раздался голос Кати из ванной. Мы бросились туда и нашли ее. Юмика свернулась клубком и спала в небольшой ванне. Она была укутана в юкату, будто в плед, а под головой моя одежда, аккуратно сложенная. Ага. Трусиков нет, захихикала Лена, сунув нос под юкату девушки. Тут же послышался хлопок. Это я едва ладонью не пробил себе череп. Отодвинув проблемных, вытащил крохотную японку из ванны и отнес в кровать. Аккуратно вернул трусики на место и, накрыв девушку одеялом, вышел из помещения. Правда, сперва и сам оделся. Комнату я закрыл изнутри, так что никто в нее не ворвется без спроса. На всякий защиту поставил, а то это храм Пантеона. Его переделать могут и Егорыч сра, как и повлиять на объекты. Медведь с нами пошел, мы его разбудили, и спать ему больше не хотелось. Но вскоре он свернул в коридоре, а рыжие, интереса ради, последовали за ним. Вздохнув, последовал за ними и пришли к одной двери. Михаил легко открыл ее и вошел внутрь, а там, ау, наверное, хорошо быть холостяком, тихо захихикала Лена. А вот Катя тут же отвернулась и зарумянилась. Я лишь покачал головой и закрыл дверь. Там на полу был постелен большой такой ковер, а на нем Егорыч, облепленный восьмеркой миниатюрных азиаток. Конечно же, голых и спящих. И ладно бы он, там еще и Ра был. Он обнимал двух девушек, еще одна разместилась у него на груди, словно кошка и две в ногах. А через 9 месяцев родятся птицеголовые полубоги. Ладно, шучу, птичья голова по наследству не передается, как и божественные особенности тела. Далее мы направились в столовую, где нас накормили, ну а пока ели, там собрались главы этого убежища. так что после еды нас ждал важный разговор. Значит, наверху все безопасно? Допив чай, поинтересовался я. Да, мы утром обошли весь город, ни одного йокая не осталось, даже алтарей не нашли, по крайней мере целых. Старик был несказанно рад, даже восхищен. Не забывайте, что в этих лесах и пограничных районах еще целая тьма йокаев. Они могут прийти сюда, заняв пустующую территорию. Мы понимаем и не будем глупить. К тому же, старик-старший маг посмотрел на другого лидера. Это был крепкий мужчина с небольшой бородкой. Он вытянул руку, и в ней появилось черное копье. Ага, последователь мой, уверовали таки, это хорошо. Хаем, верующих прибавилось аж 2000 человек и средняя вера в 1500 единиц. Очень даже неплохо. Это 3000 бэ в день. Уходить люди не хотели. Мол, это земля их предков, и они намерены бороться за нее до конца. Уговаривать и переубеждать их я не собирался, но ресурсами обеспечу. Здесь нужно восстановить системы базы. Я тут сам ничего не чинил. База огромна. Мне и так с трудом далось создание из нее храма. Пришлось заливать его огромным количеством Б. Но в этом помогли добровольные жертвы йокаев. Ладно, все это не важно. Здесь мои дела подошли к концу. Нашей целью было набрать энергии. Ее мы выполнили. Когда стану посвободнее, гляну на эту великую стену, а также поохочусь на других йокаев. Как говорится, приятное с полезным. И от демоноидов избавлюсь, и энергии получу. Хех, самый быстрый способ заработать – это ограбить бандитов. Битва с лисом стала наглядным доказательством. В итоге все мы стали сильнее. После завтрака, который оказался обедом, я встретился с Кики. Та доложила, что нашла алтарь того лиса, но он был разрушен. Видимо, лопнул, когда йокай был уничтожен. Все остальные алтари в городе и ближайших лесах, а также почти 1500 слабых йокаев она со своими змеями уже уничтожила. Потери большие, но восполняемые. Удобно, конечно. Однако все эти воскрешения монстров и скелетов происходят за мой счет. Плюс скелетам и стражам нужны сутки на восстановление, а монстрам до недели. Ладно, неважно. Закончив дела, мы направились к алтарю, но на пути наткнулись на Юмика. Девушка выглядела как зомби. Похмелье. Но, увидев меня, ойкнула и начала трансформироваться в красный перец. Такой же красный и жгучий. Да доброе утро. Доброе, кивнул ей. Правда, уже 2 часа дня. Да, вот как, а ты чего такая красная, захихикала Лена. Простите, кажется, я увела у вас мужчину. Упала она на колени и, поклонившись, ударилась лбом об пол, а рыжие дьяволицы заржали. Почему ты так решила? Захотелось хлопнуть шкодливую заразу по мягкому месту, но сдержался. Ну так я, в его кровати проснулась. Наверное, у нас ночью был секс, не поднимая головы, произнесла та. Ты всю ночь в ванной спала. Утром я тебя там нашел и в кровать отнес, покачав головой, обреченно вздохнул и, оставив женщин, пошел к алтарю. К слову, аватары Егорыча Ира уже развоплотились, сбежали от всех тех женщин, с которыми проснулись. Кажется, здоровяк плохо влияет на нашего бога солнца. Некоторое время спустя меня догнали женщины, рыжие с красными глазами, так как смеялись до слез, и Юмика, все еще красная от стыда. Шли молча, но у самого алтаря заговорила Катя. Юмика бы вернуться к алтарю своему, руну поставить. Но, думаю, это пока невозможно, за нами следит слишком много людей. Мой фантом слишком узнаваем. Так что пока не вернусь с испытания, ничего не выйдет, покачал я головой. Вот почему нельзя все делать удаленно, неудобно же. Дурацкая система, проворчала Лена. Почему нельзя? Можно, но это как самому себе делать операцию. Одна ошибка и, остановившись, обернулся и, посмотрев на них, продолжил. Просто потеря энергии тут не обойдешься. А еще в этот момент бог будет крайне уязвим и сильно фонить божественной силой. Нападай не хочу. Как все сложно, подытожила рыжая, и да, все сложно. Вскоре мы добрались до алтаря, а там уже собралась целая толпа людей. 5, может, 1000. Благо, помещение достаточно просторное, а китайцы сравнительно небольшие, хотя попадаются и под 1,80 м. Но из-за отсутствия жирной пищи все стройные. Все они пришли провожать нас, и чувствую исходящую от них веру. Неплохо. Гаус, можешь перевести? Попросила Катя и обратилась в богиню, после чего вышла вперед. Она окинула людей взглядом, а те с восхищением смотрели на нее. Ну да, наряд у нее весьма впечатляющий. Я уже представлялась, но повторюсь, я, Кая, богиня красоты и страсти, хранительница рода, семьи и счастья. Если вам вдруг будет угрожать опасность, вспомните обо мне. В трудную минуту я смогу вам помочь, как и моя сестра. Она, защитница женщины, может даровать вам силу. На этом выступление богини закончилось, а после вперед вышла Юмика. Та извинилась за действия остальных японских богов и пожелала людям силы, да счастливой жизни. И раз уж такое дело, то и я высказал пару слов. Можете не сомневаться, все йока сдохнут, на этом, собственно, и все. Юмика поклонилась людям и развеялась, а я присел и открыл микроразлом в затопленный мир. Хаем, получилось куда проще. Обратившись энергией, девчата скрылись на той стороне, а следом и я развеял аватара. Миг спустя открыл глаза в храме города Карн, и уф, так-то лучше. Осколок души вернулся в основное тело, и сразу стало легче. Рядом зашумели рыжие, а я продолжил лежать в кроватке. Надо договориться с Николаем Артемовичем по поводу журналов, чтобы везли их в особняк. Там уже кики с зомби, они примут и отнесут в загробное царство. Журналы должны быть упакованы, так что проблем, что их хранят на открытом воздухе во влажном климате, не будет. Это дело заняло у меня несколько часов, а когда очнулся, узнал, что рыжие забрали мой фантом и уплыли к своему алтарю. Ладно, хорошо, хоть экипаж был готов, одевшись, вышел из покоев и вскоре попал в молельный зал. К моему искреннему удивлению, народу там была тьма. И ладно бы это, но кто-то каялся в грехах перед статуей Ани. Ла-а одно, пойду я отсюда. И пошел в казармы Валькирии. Ну как казармы, там стояли весьма удобные двухъярусные кровати, созданные силой девчат, плюс всякая мебель, освещение и прочее. Жить там должно было несколько десятков женщин. Все чистенькое, никаких разбросанных вещей и мусора. В воздухе стоял приятный аромат, а еще имелось немало зелени в горшках. Ну и женщины. Три девицы, две из которых жрицы, а одна валькирия. Последних легко узнать, у них шикарные тела на постоянной основе. Став валькирией стражем, они получили куда больше сил, чем простая жрица, и преимуществ больше. Вот только, мужчина, завизжали женщины, прикрывая наготу. Они, судя по всему, лишь недавно из купальни. Девчат, да это же бог, Гаус, сообразила валькирия и поклонилась, а за ней и остальные сообразили. А еще зачем-то перестали прикрываться. Я стучался, но вы, видимо, не слышали, махнул рукой, чтобы те встали и прикрылись полотенцами. Мне нужно передать послание Иорану-младшему. Хочу, чтобы он зашел ко мне. Дело важное. Будет исполнено, великий, улыбнулась валькирия и, скинув с себя полотенце, обнажая тренированное и красивое тело, кинула на меня взгляд, смотрю я или нет, после чего принялась одеваться. Если не ошибаюсь ты, мила, вдруг вспомнил я ее. Да, великий запомнил меня. Искренне обрадовалась та. Отлично, твой отец еще в городе? В ответ она мне кивнула. Тогда его тоже пригласи. И еще, посмотрел я на смущенных молодых дев. Похоже, я первый мужчина, кто увидел их нагишом. Небольшой подарок, улыбнулся им и вытащил из хранилища косметический набор. Там была инструкция на местном языке, с картинками. Подумывал начать продавать их за много денег. Золота мне нужно и много. Я из него артефакты делаю. Покинул помещение, не успел отойти от двери, как услышал визги восторга. Они, что, телепортироваться умеют? Как так быстро добрались до шкатулки? Ладно, неважно. Вскоре ко мне пришел отец Милы, крупный пузатый купец, тот, в котором течет кровь полубогов, а с ним и сам наследник престола, Торуяран-младший. Иоран пришел вместе со своим помощником, не молодым, но еще не старым мужчиной, чья сила равна старшему магу. Выглядел тот, можно сказать, неприметно. Сзади них прошмыгнул правитель города. Принц же, как обычно, статный, величественный, а в глазах огонек. А еще для Шари он весьма высок, аж 1,70 м. Почти гигант. Все четверо сели напротив меня, ожидая, что же я скажу. Мои последователи подготовили книгу, которую я хочу, чтобы вы распространили. Божественное учение, первым среагировал принц. Не совсем. Что-то вроде рассказа с картинками. Оно не несет в себе ничего пропагандистского, но на этом можно хорошо заработать. Не знал, что богам тоже нужно золото. Или это для храмов, поинтересовался принц. Золото, в смысле деньги, не нужно, нужен металл. Вытащив из хранилища несколько золотых монет, положил их на ладони и направил в них свою силу. Белая энергия расплавила их и придала форму небольшого обруча на руку. После чего сотни белых нитей начали вырезать на них символы, что впоследствии загорелись белым светом. Ваше золото имеет хорошие свойства как проводник маны. Попробуй влить в него ману, предложил принцу, и тот, взяв обруч, надел на руку и, влив ману, вдруг покрылся бело-золотым доспехом. Встав с места, удивленный принц попрыгал, постучал себя по груди, а потом сильнее и даже с магией ударил. Оно работает на моей мане. Пока есть мана, доспех не сломается. Принц раскрыл забрало шлема и выглядел удивленным. Дарю, божественный артефакт, воскликнул правитель города. Забыл, как его зовут. Совершенно неприметный. Лишь после его слов, до принца дошло. И да, это артефакт, созданный богом. Для местных это, судя по всему, редкость. У нас на земле это же было обычным делом. Любой бог мог поставить руну артефактора и сделать сколь угодно артефактов для своих последователей. Впрочем, и без артефактора они неплохо делались. Главное, уделить время и научиться этому ремеслу. Скорее, сувенир или поделка, пожал я плечами. Впрочем, вывалив денег на стол, я начал шаманить. Появилась одна идея, которую вдруг захотелось реализовать. Из божественной силы создал древесину в виде полуметрового древка. Придал ему белый цвет, словно молоко. Нижнюю часть древка покрыл золотом, сделав полукруг, а сверху украшенное навершие. Оно походило на круг на палочке, но было исписано рисунками и рунами. Немного увлекся, да и Б потратил прилично так. Думаю, вышел ранг Б или даже А, пропустил немного силы и, довольно кивнув, бросил принцу. Тот уже развеял свои доспехи и едва не упал, пока ловил жезл. Этот жезл поглощает кошмары. Мощность не знаю, так что буду рад, если потом поделишься впечатлениями. Люди же молчали и смотрели на меня, хлопая глазами. Похоже, они забыли, что с Богом общаются. Может, мне принять жуткий вид, чтобы смертные не забывали об этом? Я ведь могу, как бог страха, сделаться жутким и страшным. Каким аватара создам, таким и будет. Правда, не экономно это. Обязательно, воскликнул принц, мне кажется, он сейчас сознание потеряет. Слишком уж перевозбужден, а голова уже дымится. Видимо, думает, как можно это использовать для получения престола. А ведь, и правда, с помощью жезла можно заручиться помощью страдающих от кошмара аристократов. Ладно, мы отвлеклись. Вот что я хочу продавать. С этими словами я вытащил из бездонного мешочка коробку и поставил на пол, а потом еще и еще, пока треть столовой не была ими полна. По цене сами определитесь, как и свою долю высчитайте сами. Можете не сильно скромничать, а у меня дела. Пропаду на день, может, два. Махнув рукой, я вернулся в покой и погрузился в сон, а разумом перенесся на испытание. Там меня активно звали. Пришлось идти и узнавать, что там. А там объявление. Внимание игрокам. Все игроки построили храмы, закрепив свою веру. Начался второй этап игры. В мир приходит магия. Понятно, вот что звало меня. Магия – это хорошо, но для меня плохо. Теперь оркам, жабам и прочим надобность в качественном оружии резко снизится. Хотя, чувствую, что концентрация маны пока низковата. Возможно, она будет повышаться в течение длительного времени. Ладно, сообщил всем жрицам, что в мире появилась магия, и всякий, в ком она пробудится, может стать великим и очень сильным. А пока народ переваривает информацию, я осмотрел свою нацию, и что могу сказать, что-то пока меня не было, прошло как-то дофига времени. Люди наконец-то овладели сталью. Долина обросла горными крепостями и дорогами. Вокруг нее разрослись города, окруженные каменными стенами и пшеничными полями. Кстати, откуда пшеница? Когда успели? Кентавры возят повозки с товарами из города в город и даже людей. Кто-то из них подался в ремесленники, но в основном этот свободолюбивый народ предпочитает не сковывать себя городами. Заметил, что большая часть кентавров мужчин охраняет границы страны. Им нравится скакать, нравится ощущать силу и бить орков. Эти, словно зеленая саранча, постоянно устраивают набеги на деревни и караваны с ресурсами. А тут такие красавцы в тяжелой броне с мощными копьями со стальными наконечниками. Да еще и девушки-красавицы на лошадиной спине. Интересная комбинация. Лучница и кентавр. Орков ловят и отправляют в шахты. Уничтожать их города и поселения я не спешил. Смысл? За ними территория других богов. Лучше я их постепенно вытесню и стравлю друг с другом. Услышав зов, кинул свой взор на столичный храм, а там, ух, вот что значит селекция. Выйдя из своего алтаря, оглядел собравшихся. Много-много людей в этом просторном зале с колоннами. Хм, для людей я уже лет 100 или 200 не появлялся перед ними. В будущем интервалы будут расти, и вера начнет ослабевать. но я заранее позаботился о жрицах и их роли в жизни страны, так что сильного падения не будет, все же опыт. Я доволен вами, произнес я, глядя на всех них. Женщины просто эталон красоты, некоторые могут даже с рыжими посоперничать. Мужчины, ну тут все сложно, красавчики и бруталы 50 на 50, но главное не это, магия. Тут человек 300 и все пробудили магию. Вот что значит селекция. Лучшие гены сливаются с лучшими. Как итог, магия только объявилась, а у меня уже туча магов. Пусть и слабеньких. Это мой вам дар. Знание о магии. Взмахнул рукой, и на пол упали свитки. В них я перенес все свои знания о магии. А книг я много прочитал. Люди боялись рта раскрыть, но восхищение и благодарность в глазах видел отчетливо. Ты, указал я на мужчину лет 40. Крепкий, подтянутый, взгляд умный, серьезный, а лицо строгое. Он тут же вышел вперед и, подойдя ко мне, преклонил колено. «Вытяни руку», — приказал я, и тот беспрекословно подчинился. Вскоре моя ладонь опустилась на его, и миг спустя там появилось магическое клеймо. «Назначаю тебя магистром магии. Обучи их и даруй людям мощь и силу, чтобы они могли пережить Великую войну. Магию обрели не только вы, но и остальные расы. Да, у вас есть оружие и доспехи, но что будет, когда орки овладеют магией?» После моих слов радость сошла с лиц людей. «Там, далеко-далеко, живут и другие народы. Некоторые сильнее вас физически, другие более талантливы как маги. А есть и те, кто совмещает в себе силу и магию», — добавил я новых страхов и поднял руки, выпуская тьму. Люди не паниковали и даже не дернулись. Похвально. А когда тьма развеялась, меня уже не было, зато храм изменился. Теперь это не большой храм, а великий храм. И мои функции обновились, о чем я нашептал жрицам. Отныне у меня есть паладины страха. Время потекло в бешеном темпе. Мир начинал меняться и не в лучшую сторону. Настало время зарождения магии. А что такое магия? Ею могут овладеть не только люди. Так что в скором времени появятся чудовища, призраки, демоны и прочее. Остров Карн. Столовая. Некоторое время спустя после ухода Гауса, люди немного посидели, переваривая услышанное, а после кинулись к одной из коробок. Всех их раздирало любопытство. И вот, первая коробка была раскрыта, а в ней нечто в полупрозрачном материале. Но там была инструкция, мол, материал нужно порвать и достать, что внутри. Они сделали это, и каждый получил по журналу. «Эпос богов», — с трепетом в голосе произнес принц, держа в руках глянцевый журнал. На его обложке была изображен Гаун в доспехах, но без шлема. Он сурово смотрел на камеру, выражая брутальность и силу духа. Невероятно, какой материал, какое качество, а цвета. Откуда у них такие краски? Купец погладил, понюхал и даже лизнул журнал, а потом раскрыл. Боже! Купец вдруг обернулся, потому что услышал громкий смех принца. Глаза наследника престола сияли, а на лице появилась дьявольская улыбка. Он листал журнал, читая с огромной скоростью, а мозг разрабатывал план. Гениальный план. Бог Гаус. Он не обманул, и это действительно потрясающе. С этим я покорю столицу. Принц резко уставился на людей. Я забираю большую часть и тут же отправляюсь в столицу. Гейне, ты едешь со мной. Скажем, что это твои мастера создали это. Да, ваше сиятельство, поклонился купец. Позвольте взять с собой семью. Да, конечно, махнул тот рукой и уставился на правителя города. А ты устрой тайное общество избранных. Избранных, недоумевал правитель города. Избранных, что получит первыми доступ к журналам. Только для мужчин. Ну ты понимаешь, о чем я, но и девочек можешь собрать. Уверен, после этого, указал он на одну из страниц журнала, где была изображена практически полностью голая красотка, экзотично прикрывающая свои интимные места. Людям захочется выплеснуть накопившиеся. Не забудь денег с них взять. Да побольше. Понял. Глаза правителя загорелись от предвкушения. Однако оставалось обсудить цену на журналы и многое другое. Испытания. Изобретения. Какие же люди сообразительные бывают, когда держишь их в тонусе и не даешь расслабиться. Весть о приближении Великой войны взбудоражила общество. И пусть люди знали, что начнется она не сейчас и не завтра, может, вообще лет через 100. Однако я им с самого появления на свет привил страх за будущее своих потомков, так что сейчас они усердно стараются и работают. Мол, а вдруг все же завтра война? Ладно, я отвлекся. Люди, оказывается, изобрели много чего интересного. К примеру, пение. Оно породило музыку, а та в свою очередь породила танцы. Танцы породили концерты и новый вид досуга. Что интересно, танцы изобрела одна из лучниц. Их отряд отдыхал у костра во время ночного дежурства. Один из кентавров начал напевать песню, и она так захватила девушку, что та невольно начала плясать у костра. А затем и остальные подхватили и едва ли не хороводы вокруг костра начали водить. Кентавры набивали ритм своими копытами и ударами оружия об щиты, да доспехи. В общем, как-то так и зародилась культура. И было очень интересно наблюдать, как меняется общество. Одно огорчало, рождаемость немного снизилась. Раньше самым легким способом снять стресс, развлечься, да и просто хорошо провести время было взять красавицу и наслаждаться ее прелестями. Культура породила много других отраслей и изобретений, к примеру, литературу. Появились библиотеки и даже помосты, где начинающие поэты могли выступить перед толпой. Вот вроде бы все хорошо, но, пока я наблюдал за всем этим, проглядел важную и даже критическую новость. Объявились жабы. Сперва разведчики, потом набеги. Я же узнал об этом, лишь когда объявилось жабье воинство из бесчисленных тварей. Пришли они из леса. Вооружены были железным оружием и доспехами. Имели осадные орудия и даже лестницы. Откуда в болотах железо? Или болотный железняк? Но так много? Ладно, неважно. Когда я услышал крик о помощи, один из моих городов брали штурмом. Бесчисленные твари взбирались на стены. Там были и большие жабы, размером с крупного человека, и маленькие, но ловкие. Последние могли взбираться на стены без всяких лестниц. Но все же главная угроза – это жабы-шаманы, использующие магию. Вот только стены уже почти взяли, часть тварей проникла в город, а женщины и дети укрывались в храме, что в центре города. Он был весьма большой, но уместить всех не мог. Защитники города сражались отважно и умело, у них были сильные тела, хорошие снаряжения и выучка. Но у жаб было численное преимущество, они словно цунами, а люди не были готовы к такому. Что ж, пожалуй, пришло время показать, на кого они напали. Кто я? Бог страха. И в этом городе страха ой как много. Даже воины, что храбро держали ворота, несмотря на бесчисленных тварей, боялись. Но не за себя, они боялись позволить себе потерпеть поражение. Да когда они уже все сдохнут, болты заканчиваются. Кричал крупный мускулистый мужчина с арбалетом. Он и большой отряд находился над вратами. Там же был механизм их отпирания. А воин стрелял по шаманам, что били магией, стараясь уничтожить ворота. «Мы тоже заканчиваемся», — рассмеялся другой воин. Они вшестером, копьями и мечами кололи жаб, что лезли наверх. Основной отряд убивал тех, кто пер со стороны стен, и силы уже были на пределе. «Город горит. Надеюсь, Мия добралась до храма», — пробормотал другой мускулистый воин в латах. Он позволил себе на миг отвлечься и взглянуть назад, за что тут же поплатился. Жаба, выскочившая откуда-то снизу, схватила его и собралась уронить, но вдруг замерла, да и не только она. Несколько секунд спустя, сказав громогласный «Ква», жабы с ужасом попятились от людей. Некоторые даже со стены спрыгивали, а люди далеко не сразу поняли. Пришлось добавить спецэффектов, и мой огромный силуэт появился над городом. Я развел руки в стороны, мои красные глаза засветились, как и рот, после чего я рассмеялся. «Бог, с нами Бог!» — закричали воины и обрушились на жаб, что не были способны сражаться. Но вдруг откуда-то из стороны жаб появился он, силуэт другого бога. Он состоял из мутной энергии, видимо, не желая показывать жабам свой облик, и атаковал меня энергией, будто камнем метнули. Больно. Тогда я вытянул руку, и бесчисленные черные сгустки обрушились на силуэт и все, что было рядом. Сотни жаб мгновенно умерли от страха, а силуэт разорвало. Хах, бог магии, да, теперь понятно, почему он не высовывался. Бог магии, в мире, где не было магии. Ха, шутка века. Пока он слаб, я могу напасть на него. Но зачем? Позади него есть другие народы и боги. Пусть они и нападают. Пусть все воюют. А я буду умным, добрым и пушистым, защищать свою землю да копить силы. Муха-ха-ха. Ладно, тут я закончил. Уверен, мои люди сделают верные выводы и обезопасят восточные рубежи. Я же открыл глаза и малость удивился сидящей на моем животе Лины. Та будто знала, что я сейчас проснусь. Девушка хитро улыбалась и подозрительно молчала. Что-то произошло, я насторожился. Ну, как сказать, Ангелина начала накручивать волосы на свой палец. В общем, ты женишься. Глава 11. Поборов удивление, приподнялся и присел на кровать. Лине, правда? Пришлось слезть с меня и сесть рядом. Смотрел я на Ангелину, а у той улыбка сползла с лица, да и настроение было хуже некуда. «Что случилось?» — обнял ее, прижав к груди. Родственнички объявились. Они в ярости из-за эпоса богов. Мол, их плоть и кровь, да сиськами на весь мир светит. Позор, мрак, скандал. Лина покрепче прижалась ко мне, я же начал поглаживать ее по спине. Телепортировалась, называется, в Благовещенск. По телефону поговорить захотелось. «Значит, на твой род давит?» «Давит», — раздраженно ухмыльнулась она. «Им едва ли не войной грозятся, и требуют меня срочно отдать замуж, за приличного и нормального человека, чьи невесты не занимаются такими мерзостями. Дай угадаю, этого человека уже нашли, и это не я». «Ага, как ты понимаешь, все это лишь очередной повод, чтобы надавить на отца и вырвать меня из рода. Ну, отец и сказал, что, если мы по-быстрому женимся, те заткнутся и оставят нас в покое». «Думаю, не оставит», — покачал я головой, продолжая гладить девушку по спине. «Тоже так думаю. Но что делать-то?» Она посмотрела, а на глазах виднелись слезы. «Стать боевым магом и надрать жопу всем женихам?» — рассмеялся я, а вот Лина, хлопнув пару раз глазками, приоткрыла рот. «А что, я даже сейчас могу всем жопу надрать?» Вырвавшись из моих объятий, она спрыгнула с кровати и, крутанувшись, облачилась в красивое белое платье. Она и не такое могла, ведь все это лишь иллюзия, созданная воплощением сна, и Лины здесь нет. «Ты прав, я не буду плакать и терпеть угрозы». Она ярко заулыбалась мне и сжала кулачки. «Пусть приходит и посмотрит мне в лицо, а их женишки, они потом плакать будут или сопьются от пережитого унижения. Лизу возьми с собой, а также Бани». «Ага, спасибо, люблю тебя». Она поцеловала меня в губы и развеялась. Я же еще немного посидел на кровати, размышляя над проблемой Лины. Но думаю, все будет в порядке. Она у меня умница, плюс Бани прикроет. Вскоре я привел себя в порядок и, обратившись двумя сгустками энергии, покинул покои, после чего вылетел на улицу. Там сейчас было многолюдно. Храм был весьма популярен у горожан, всем было интересно посмотреть на него и на статуи богинь, хотя и валькирии также привлекали немало внимания. Сексуальные девушки-воительницы охраняли храм, а также патрулировали сад вокруг него. Народу там тоже было много, и недаром, ведь этот сад волшебный, о чем людей уведомили с помощью специальных объявлений на входе. Сад спокойствия обладал умиротворяющими свойствами, он позволял разуму отдохнуть, собраться с мыслями и многое другое. Плюс он был очень красив. Следом я полетел в порт, посмотреть на свой обелиск. Он, все так же, возвышался над людьми и кораблями, что причалили. Последних было очень много, но не только военных, которых согнали сюда целый флот для противостояния нами. Здесь также находилось огромное количество торговых и транспортных судов. Город же кипел от наплыва людей, среди которых, вероятно, немало последователей дюжины. Я прекрасно помню слова предупреждения Ивлита. Враг будет атаковать в полную силу, сразу с земли и неба. Они попытаются уничтожить алтари, чтобы суметь пробиться через защиту. Так что покидать этот остров мне пока нельзя. Свободен. Ха-ха-ха-ха, я свободен от кошмара. Вдруг раздался радостный крик, но люди на него почти не обратили внимания. Судя по всему, это происходит постоянно. Мужчина, сошедший с корабля и громко радовавшийся, имел черные круги под глазами и выглядел бледным, да худым. Очередная жертва кошмаров. Даже душа его была истощена. Похоже, максимум полгода, и все, кошмар поглотил бы его душу, а тело умерло бы. Пока осматривал порт, заметил немало людей, внимательно наблюдающих за алтарем. Ну, смотрите, смотрите, хоть уничтожьте, ведь главное, это шпиль. И он тут самая главная достопримечательность. Титаническое сооружение, уходящее в небеса. Работает оно на самой минимальной мощности, все же силы солнца здесь не так уж и много, а остальные источники энергии весьма вялые. Но вот приезжие, желающие избавиться от кошмаров, а также беженцы довоенные, неплохой источник энергии.